32. Джейкоб растерянно моргал, глядя на меня. Мы сидели в автобусе по дороге в школу. Я только что рассказал ему и Луису обо всем. «Мне нужна ваша помощь. Если я не избавлюсь от марионетки Херабрина, она освободит настоящего Херабрина из Майнкрафта. Кто знает, что он натворит в реальном мире?» «Дай подумать», — сказал Луис. Он закрыл глаза и тихо мычал. Через несколько секунд снова открыл глаза. «Итак, Херабрин использует игрушку как марионетку, чтобы сделать символы по всему вашему дому. Этот символ каким-то образом позволит ему проникнуть в наш мир». Мы с Джейкобом кивнули. «Чтобы удержать его в Майнкрафте, нужно убрать символы по всему дому. Тебе придется каждый день проверять каждую комнату, чтобы убедиться, что их нет». «Верно», — сказал я. «Но я не могу заниматься этим каждый день. Мне нужно навсегда избавиться от марионетки Херабрина. К тому же я уверен, он и дальше будет пытаться втянуть меня в неприятности». «Я не понимаю, почему марионетка Херабрина так долго ждала, прежде чем нарисовать символы по всему дому? Она легко могла оставить символы, когда Феликс и его семья уехали. Зачем ждать, пока въедет новая семья?» — спросил Джейкоб. «Это моя вина», — сказал я, вспомнив, как мы с Лили нашли эту игрушку. Марионетка Херабрина была закрыта на чердаке. Она не могла выбраться и перемещаться по дому. Но потом пришел я и освободил ее. «Это объясняет царапину на стене чердака. Должно быть, Херабрин сделал это, когда был заперт», — сказал Луис. «Ну что ж, тогда это все», — сказал Джейкоб. «Просто запри ее на чердаке. Проще простого». «Я не могу это сделать. Как только игрушка исчезнет, Лили взбесится и расскажет родителям. Я уверен, что в конце концов они проверят чердак и найдут ее там. Тогда у меня точно будут неприятности». «Херабрин управляет игрушкой. Между ними есть какая-то связь. Если ее уничтожить, игрушка вернется в нормальное состояние, а Херабрин застрянет в игре навсегда», — объяснил Луис. «Отлично! Как разорвать связь?» «Не знаю». Луис почесал затылок. «Думаю, надо удалить мир, в котором появился Херабрин. Я уже это пробовал. Мир появился снова». «Может, надо уничтожить телефон?» — сказал Джейкоб. «Таким образом, мир Майнкрафта исчезнет навсегда». «Хорошая мысль», — сказал Луис. «Да, есть только одна проблема. Мои родители забрали телефон, и я не знаю, куда они его дели». «Ты должен найти его, пока Херабрин не вторгся в наш мир», — сказал Луис. «Иначе у нас у всех будут большие неприятности».